О романе проговорили часа полтора. В конце концов Эллери сказал: «Черт побери, Дэн, да какое это имеет значение, водится ли рыба в старых каменоломнях или нет? Если ваш Джерри думает, что водится, это уже достаточная причина, чтобы он туда пошел. Итак, в вашей третьей главе...» В дверь постучали. «Прошу!» Это был Эштон Маккелл в сопровождении двух полицейских. Один был сед, второй — чернокож. Яркое осеннее солнце осветило лицо Маккелла-старшего, и Дэну показалось, что со времени их последнего свидания он похудел и побледнел еще сильнее. Все было как во сне. Отец стоял посередине солнечной палаты. Справа Дэн положил ему руку на плечо, слева к нему ужалась Джуди. В горькой радости шепча: «Мистер Маккелл! О, мистер Маккелл!» Седовласый полицейский подтрунивал над Квином. «Ну и осел же ты, Эллери! Эк, тебя угораздило! Ты сейчас похож на хоккейного вратаря!» «Попридержи язык, Хрюит!» — добродушно огрызнулся Эллери. «И пусть ни одна твоя нога никогда не узнает, что такое гипс!» «Зилли, а почему ты дежуришь днем?» Чернокожий полицейский, усмехнувшись, ответил: «Да уж так вышло. А вообще-то инспектор бережет меня для ночных операций. Он считает, что во мраке меня почти не видно». Его коричневое запястье было приковано к руке Эштона. «Знаете, друзья, я безумно рад вас видеть», — сказал Эллери. «Но, по-моему, вам лучше подождать в коридоре». «Не знаю», — осторожно сказал агент Хрюит. «Но ты же знаешь, Эллери, мы не имеем права отлучаться», — сказал агент Зилгит. «И вообще, как тебе удалось это провернуть?» «Ну, какая разница, как? И не надо повизгивать, любезный Хрюша, что это незаконно. Мне разрешили встретиться с мистером Маккеллом, потому что я друг правосудия, почти член судебной коллегии. Так что я имею полное право на конфиденциальную беседу с подсудимым». «По-моему, ты берешь на себя немалую ответственность, учитывая твои переломанные конечности и все такое прочее». «Согласен. Беру всю ответственность на себя». «Ладно. В таком разе, если что, мы за дверью», — сказал Зилгит. Он отцепил наручник от руки Маккелла, и полицейские вышли. Эштон Маккелл и Эллери Квин обменялись рукопожатием. «Не знаю, о чем вы собираетесь говорить, мистер Квин, но я рад возможности побыть на свободе. Мне кажется, что я просидел в камере лет 20. Мисс Уолш и Дэн, изложите мистеру Маккеллу, чем вы занимались». Дэн рассказал о своих поисках. Эштон Маккелл выслушал его рассказ молча и отрешенно. Казалось, он не вполне понимал, о чем идет речь. «Мистер Квин хочет задать тебе важный вопрос, отец, потому-то тебя и привезли сюда». «Судя по тому, что мне известно, полиция тщательно обыскала определенные помещения, вашу квартиру, квартиру мисс Грей, ваш офис и прочее, не так ли, мистер Маккелл?» Эштон озадаченно посмотрел на него. «И все же», — продолжал Эллери, — «никто почему-то не обратил внимания на одно важное обстоятельство. Ведь каждую среду к Шейли Грей приходил не Эштон Маккелл, а доктор Стоун, не правда ли? И так каждую среду без изменений?» Эштон неторопливо кивнул. Дэна охватила досада. «Итак, мистер Маккелл садился в «Континенталь», а вылезал из него доктор Стоун. Где-то между запасным выходом из крокетного клуба и гаражом около Парк-авеню Эштон Маккелл посредством содержимого маленького черного чемоданчика превращался в доктора Стоуна. Вот вопрос, который меня больше всего занимает. Куда же он делся, маленький черный чемоданчик?» Эштон растерянно посмотрел на Эллери. Постараюсь вспомнить. А что это имеет значение, мистер Квин? Эллери грохнул кулаком по своему гипсу. «Имеет ли это значение?» — рявкнул он. «Еще бы!» Очевидно, полиция его не нашла, иначе он бы непременно фигурировал на суде как вещественное доказательство. В результате о докторе Стоуни никто не сказал ни слова. Еженедельные визиты доктора к Шейли Грей никого не заинтересовали. «Вашу тождественность, мистер Мэкл, с доктором Стоуном никто не установил. Полиция не только не нашла черного чемоданчика, но не усмотрела никакой связи между этим чемоданчиком и вами. Это, разумеется, свидетельствует, что маскировка была великолепной, даже слишком. Так что постарайтесь вспомнить, куда вы дели этот чертов чемоданчик». Эштон опустился в кресло и закрыл лицо руками. Эллери старался ему помочь. «Постарайтесь разбить тот день на этапы. Был ли у вас в руках чемоданчик, когда вы вышли из самолета в аэропорту?» «Да, я помню, что принес его в квартиру мисс Грей. Я пробыл там так недолго. Да, я был с ним. И ушел тоже с ним. Помню, как я бродил по улицам, перекладывая его из руки в руку, потому что у меня была еще сумка с ночным бельем. Помню, что и в баре он был со мной. Я еще поставил его рядом со стулом, на который сел. Теперь вспомните, был ли он с вами, когда вы вернулись домой?» «Нет. Когда я вернулся домой, со мной его наверняка не было. Может, я его в баре забыл?» «Но нет. Нет, я точно помню, что, выходя из бара, взял его. А домой я его и не мог бы принести. Обычно я хранил его под замком в своей комнате в клубе. В это время я, кажется, был неподалеку от центральной телефонной станции». «Итак, центральная телефонная станция», — вполголоса произнес Эллери. Эштон переспросил удивленно. «Как? Разве я назвал центральную телефонную станцию?» «Ну и коленце выкидывает наша память». «Ну да, конечно. Я оставил его там, в камере хранения. Должно быть, выйдя из бара, я бессознательно дошел до центральной телефонной станции. Как я мог об этом забыть?» «Но где же квитанция, мистер Маккелл?» «Вероятно, все еще в том песочном костюме, в котором я вернулся домой». Дэн удивился. «Но почему же полиция, перерывшая все вверх дном, не нашла ее?» «Теперь это не имеет значения», — бросил Эллери. «Немедленно звоните матери и попросите разыскать квитанцию». К телефону подошла горничная, старая Маргарет. «Мистер Дэн», — запротестовала она, — «я никак не могу позвать миссис Маккелл. Она велела ни за что ее не беспокоить, кто бы ни позвонил». Видимо, мать снова заперла дверь в коридор, который вел в ее комнату, и оставила строжайшие инструкции. Еду для нее оставляли на тележке возле двери. Маргарет тут действительно бессильна. «Слушай меня внимательно, Мэгги. Ты ничего не находила в отцовской комнате в то утро, когда мы узнали о гибели мисс Грей? Или позже? Не находила ли ты...» Он хотел добавить «в песочном костюме», но Маргарет тут же его перебила. «Телефон, мистер Дэн, ведь, может, его прослушивают?» Дэн был потрясен. Такое ему и в голову не приходило. Ясно было одно. Маргарет знает о костюме и наверняка нашла квитанцию. Старая служанка произнесла еще три слова и тут же прервала разговор. В растерянности он тоже положил трубку. «Мама не подходит, а Маргарет опасается, что телефон прослушивается, но я убежден, что она кое-что знает. Прежде чем повесить трубку, она сказала: «Зайди к Брайди». «Отец, ты не знаешь, кто это Брайди?» Это младшая сестра Маргарет, Бриджит Доннелли. Раньше у меня работал ее муж. Ничего не понимаю. Тебе и не надо понимать, — вмешалась Джуди. Иди и сделай так, как говорит старая Мэгги. Найди эту Брайди. Мисс Уолш права, — сказал Эллери. Действуйте поживее, Дэн. Не знаю, сколько еще мне удастся водить за нос эту парочку за дверью. Рамон отвез его на Бентли в Челси. Миссис Доннелли жила в некогда роскошном доме с обвалившимися углами, в пропахшей плесенью, но безупречно опрятной квартирке. Она была удивительно похожа на Маргарет, только пониже ростом. — Вы утверждаете, что вы будто бы мистер Дэн Маккелл? — недоверчиво спросила она, когда он вошел в гостиную, украшенную литографиями, где изображены были сердце Господне и святой Лаврентий. — А как я узнаю, что вы говорите правду? Ему и в голову не приходило, что она может ему не поверить. — Послушайте, миссис Доннелли, у меня времени в обрез. Он вкратце объяснил, что ему нужно. Но поторопить Брайди ему не удалось. — Вы позвонили моей сестре Маргарет, — неторопливо уточнила она. — Спросила о чем-то важном для вашего отца. Да спасут его все святые, и я молюсь о нем денно и нощно. И Мэгги сказала вам, иди к Брайди, так? И вы полагаете, что она мне это отдала? Что ж, может, да, может и нет, но как, по-вашему, о чем шла речь? Тревога за Эштона ни на йоту не поколебала ее чистой ирландской осторожности. Песочный костюм? — быстро сказал Дэн. Она отрицательно мотнула головой. — Нет, не то. — Квитанция, багаж, центральная телефонная станция? — Опять мимо? Что еще? — Он уже готов был ее удушить. В таком случае черный чемоданчик. Не успел он произнести эти слова, как она жестом позвала его за собой и прошлепала через вереницу, как в вагоне спален. У предпоследней она остановилась и включила свет. На стене висело маленькое зеркальце, украшенное высохшими ветками вербы, видимо, еще с вербного воскресенья, которое было с полгода назад. — Вы помоложе меня, да и худее, — сказала Бриджит Доннелли. — Достаньте-ка его сами. Он под кроватью. Дэн проворно нагнулся, но единственное, что он увидел, был большой, порядком потрепанный матерчатый чемодан, который он и вытянул из-под кровати. — Но он заперт, — недоуменно сказал Дэн. Она заставила его отвернуться, извлекла из-под нижней юбки ключ и протянула ему через плечо. — Держите. Он отпер чемодан и откинул крышку. — А дальше я сама, — сказала вдова, вынимая массивную Библию, затем плотно упакованный сверток с одеждой. Под ним лежал кожаный черный чемоданчик. Дэн так и вцепился в него, что-то бормоча о вечной благодарности. «Бросьте нести околесицу, молодой человек. Какая там благодарность? Разве Мэгги и я, и покойный Том не ели 30 лет из рук вашего отца? А теперь идите и принимайтесь за дело, и дай мне Бог однажды услышать по радио, что ваш отец, да благословит его Господь, в полном здравии и на свободе. Дэн нежно поцеловал ее, Бриджит шутливо потрепала его за ухо, да так, что в нем долго еще звенело. Он управился меньше, чем за 40 минут. Полицейские в коридоре внимательно посмотрели на чемоданчик, но ни слова не сказали. Со вздохом облегчения он вошел в палату. Светлые глаза Эллери просияли, как только он увидел в руке Дэна чемоданчик. — Молодец, Дэн! — Итак, мистер Маккелл. Эштон открыл чемоданчик и торопливо выложил его содержимое на туалетный столик Эллери. Потом стал быстро накладывать на лицо краску и клей. — Зачем ты это делаешь? — вскричал Дэн. Эллери удовлетворенно посмеивался. Джудит тем временем суетилась с миниатюрным фотоаппаратом. «Довожу, Дэн, до вашего сведения, что Джуди, вы и полиция искали совершенно другого человека. И, конечно же, ни в одном баре никто не припомнил Эштона Маккелла. В тот вечер он был не Маккеллом, а доктором Стоуном». Эштон тем временем возился с париком. Потом он приклеил к подбородку эспаньолку. Жесты его были отработаны. Чувствовалось, что он делает это не впервые. «Какой же я чурбан!» — застонал Дэн. «Вот что бывает с простаком, вообразившим, что он заправский сыщик». «Но где же ты в тот вечер все это проделал?» «В туалете аэропорта. После того, как сошел с самолета», — ответил Эштон. «Потом, когда я ушел от Шейлы, я бесцельно бродил по городу и оказался на центральной телефонной станции. Там, в туалете, я удалил грим, а переодеваться не стал. Затем я сдал чемоданчик в камеру хранения и вернулся домой. Мистер Квин подействовал на меня, как кислородная подушка. Он мне прочистил мозги. И теперь я, кажется, вспомнил все». Когда Эштон отвернулся от зеркала, он уже был не Маккеллом, а седовласым и седобородым доктором Стоуном. Он преобразился до неузнаваемости. Джуди усадила его в кресло и ходила вокруг в поисках подходящего ракурса. Потом щелкнула затвором, сняла его еще раза два, на всякий случай, потом в профиль, а затем сказала: «Ах, мистер Маккелл, прошу вас поскорее стать собой. Мне так непривычно видеть вас в этом обличье». Маккелл, рассмеявшись, снял парик, бородку, грим и снова стал самим собой. «Черт побери! Как я мог влипнуть в такую идиотскую историю?» — пробормотал он. «Да, восклицание, можно сказать, классическое. Как говорил поэт, в какую мутную годину сплели мы эту паутину. У вас все готово, мистер Маккелл? Зовите их, Дэн». Как только полицейские увели узника, Эллери шутейно махнул рукой. «А теперь в путь. Вас ждут городские пивнушки, валяйте. А я тем временем позвоню Бобу О'Брайену и, как знать, может, упрошу его договориться с судьей Суаресом и районным прокурором о 48-часовом перерыве, хотя, пожалуй, нам хватит и суток. Думаю, они не откажут. У О'Брайена язык подвешен не хуже, чем у метродотеля из Уолдорфа». Как только Дэн и Джудит удалились, Эллери нажал на звонок и вызвал медсестру. «Я в совершенном изнеможении», — признался он той самой восхитительной блондинке. «Прошу не отказать мне в трех просьбах. Во-первых, очистите для меня грейпфрут. Во-вторых, поставьте какую-нибудь бодрящую музыку. А в-третьих, скажите, что вы будете не заняты в тот благословенный день, когда с меня, наконец, снимут эти гипсовые штаны». «Пардон, не понимаю вас, мистер Квин». «Неважно, Кирстен. Придется взять у вас несколько уроков вашего родного языка, а то я до сих пор ничего не знаю, кроме аковит и снус. Это виды водки. А я постараюсь не слишком живо реагировать на вашу ослепительную нордическую красоту. А пока дайте-ка вашу руку». Она кокетливо улыбнулась. «Это, наверное, футка, мистер Квин, но, надеюсь, это приличная футка». «Можете не сомневаться, Кирстен, это футка абсолютно приличная. А пока что придвиньте ко мне, пожалуйста, телефон». В то утро, когда судебное разбирательство возобновилось, атмосфера в зале была уже не та, что прежде. Вереницы банкиров, дипломатов, епископов, промышленных магнатов уже не выстраивались один за другим перед местом, предназначенным для свидетелей. Когда адвокат О'Брайен с лицом, выражающим непоколебимую уверенность, поднялся со своего места, по залу прошла легкая зыбь. Смутный говорок донесся до ушей его чести, и он хмуро воззрился на присутствующих. Старый судья так долго служил правосудию, что со временем обрел нечто подобное шестому чувству. Он сразу же утратил свою стариковскую сонливость и строго выпрямился в своем кресле. Боб О'Брайен был мужчиной внушительного роста. Ему было за 40, но лицо его сохранило что-то мальчишеское. Он специализировался по самым безнадежным делам и, не раз проявив изощренную изобретательность, выходил победителем. Прекрасный семьянин, выпускник Гарварда, начитанный в истории и классиках, он по воскресеньям перевоплощался в живописца, летом в археолога. Судейское братье его побаивалось. Только накануне он добился оправдания одного неимущего бедолаги, обвиненного в убийстве, проведя его через 3 суда и ловко воспользовавшись разногласиями среди присяжных. Его успешная защита одного иностранца, которому грозила высылка из США, принесла ему в либеральных кругах славу нового Дэрроу. Затем, когда ему удалось защитить право ребенка-инвалида на бесплатный транспорт до школы и обратно, его оставили в покое даже самые крикливые из его противников. Итак, в то ноябрьское утро Роберт О'Брайен выпрямился за своим столом во весь свой исполинский рост. «Вызываю Эштона Маккелла», — сказал он, перекрывая нарастающий шумок в зале. Маккелл, задрав подбородок, занял место свидетеля, как сел бы в кресло на международном съезде судовладельцев, и произнес клятву на Библии, как будто это была церемония посвящения в сан. «Назовите ваше полное имя». «Филипп Корнелиус Эштон Маккелл». «Скажите, вы когда-нибудь выступали под другим именем?» «Да». Районный прокурор изумленно склонился вперед, как манекен, которого внезапно дернули за веревочку. «Что же это за имя?» «Доктор Стоун». Прокурор задергал головой, как будто хотел что-то вытрясти у себя из уха. «Уточните, пожалуйста, может быть, доктор Стоун — это ваш псевдоним или прозвище?» «Нет». «Тогда объясните, пожалуйста, зачем оно вам понадобилось?» «Мне необходимо было перевоплотиться в доктора Стоуна. Для этого я накладывал грим, надевал парик, приклеивал бородку, переодевался, надевал очки, брал трость и черный врачебный чемоданчик. И все это для того, чтобы превратиться в доктора Стоуна?» «Да». О'Брайен вернулся к своему столу и извлек из-под него черный чемоданчик. «Это тот чемоданчик, о котором вы говорите, мистер Маккелл?» «Да». «Пожалуйста, откройте его и покажите, что в нем». Эштон Маккелл так и сделал. «Вот театральный клей, вот грим, вот парик». «Иными словами, мистер Маккелл, здесь все необходимое для изменения внешности?» «Да, не считая одежды и трости». «Благодарю вас». «Я прошу приобщить этот чемоданчик и его содержимое к вещественным доказательствам защиты под номером». Судья раскрыл было рот, но не успел ничего сказать, так как районный прокурор Энджелес уже вскочил с места и, бурно жестикулируя, задал вопрос. «Ваша честь, могу ли я спросить у защитника, какое отношение имеет все это к процессу?» «Содержимое этого чемоданчика необходимо моему клиенту, чтобы загримироваться». «В зале суда?» — изумился Энджелес. «Именно так», — вежливо подтвердил ирландец. «Здесь, сейчас?» «Именно так, здесь и сейчас». «Господин адвокат», — вмешался судья, — «нам всем известна ваша экспансивность, но прошу объяснить, с какой целью вы намереваетесь превратить судебное разбирательство в любительский спектакль?» О'Брайен ответил нарочито огорченным тоном. «Признаться, я не хотел преждевременно раскрывать конечные цели защиты, но если ваша честь настаивает...» «Да, его честь настаивает», — съязвил судья. «Что ж, хорошо. Мистер Маккелл, расскажите, пожалуйста, суду, с какой целью вы меняли свою внешность?» «Я делал это, чтобы под видом другого человека...» Тут Маккелл на секунду замешкался. «Навещать мисс Грей. Прошу присутствующих не шуметь. Предлагаю защитнику и районному прокурору подойти к судейскому столу». Участники судопроизводства, перейдя на шепот, оживленно обменялись мнениями по поводу неожиданного поворота в процессе. Наконец Энджелес, устало махнув рукой, уступил, и судья Суарес торжественно произнес: «Вещественное доказательство принимается».